у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок. И подумайте, это его завтрак. Я видел, как Мори Сенсей в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые. Окружив учителя Тамба, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку. «Да это что? Шляпа-то у него старая!» И в этот самый момент, кто бы мог подумать, на расстоянии каких-нибудь 10 шагов от нас, у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке. Рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки. Увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сенсей, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-сенсей, видимо, был слишком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся «шляпа-то у него старая», он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягивая спарачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и отчетливым силуэтом, пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамба скрыть свое смущение всех нас рассмешило. Глядя вверх на учителя Тамба, ученики, на минуту было притихшие, громко загалдели и захлопали учителю Тамба, совсем как болельщики на футболе. Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда, пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамба. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я наградил учителя Тамба, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом. Презирая Тамба-сенсея, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сенсея. А может быть и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамба, а шляпа-то у него старая. Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествующе оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук. Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы? Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом и своими знаниями, особенно с тех пор, как учитель Тамба допустил оплошность, понемногу крепло во всем классе. Дело было как-то утром, менее чем через неделю. С прошлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыши здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «A Psalm of Life», но никто, конечно, его серьезно не слушал. «A Psalm of Life» — стихотворение американского писателя Лонгфелло, 1807-1882. Мало того,